Он стоял на террасе на 13-м этаже, опираясь на перила спиной к парку. Возле уха он держал трубку телефона. Хобби продавал Мерседес Честера Стоуна одному типу в Квинси. «У меня есть на продажу еще и БМВ», — говорил он. «Восьмая серия, двухдверный. Сейчас он в Паунд-Ридже. Я готов отдать его за половину цены, наличными, завтра». Он замолчал, прислушиваясь, как его собеседник втягивает в себя воздух через зубы, как всегда делают продавцы машин, когда ты начинаешь говорить с ними о деньгах. «Пусть будет 30 штук за обе машины, наличными, завтра». Тип из Квинса согласился, и Хобби двинулся дальше по мысленному списку. «Могу также предложить Тахо и Кадиллак. Скажем, 40 штук, и можешь забирать любую из этих машин. Выбор за тобой». Тип из Квинса задумался и выбрал Тахо. Поддержанные машины с приводом на все четыре колеса продаются лучше, в особенности на юге, куда, как договаривался Хобби, их и отправят. Он отключил телефон и вернулся обратно в гостиную. Левой рукой открыл маленькую записную книжку в кожаном переплете, после чего придержал ее крюком, чтобы она не закрывалась. Затем Хобби набрал номер телефона брокера, занимавшегося продажей недвижимости, который был должен ему крупную сумму. «Я хочу получить свои деньги», — сразу сказал Хобби. Он услышал, как его должник, запаниковав, судорожно глотает воздух. Довольно долго оба молчали. Наконец Хобби услышал, как должник тяжело опустился на стул. «Ты можешь выплатить мне деньги?» — спокойно спросил Хобби. Ответа не последовало. «Ты знаешь, что случается с людьми, которые не расплачиваются со мной?» Хриплое дыхание в ответ. «Можешь не беспокоиться», — продолжал Хобби. «Мы договоримся. Я намерен продать кое-какую недвижимость. Особняк в Паунд-Ридже и свою квартиру на 5-й авеню. Я хочу 2 миллиона за дом и 3,5 миллиона за квартиру. Если ты справишься с продажей, я буду считать, что твоя комиссия равна долгу. Договорились?» У должника не оставалось выбора. Он согласился. Хобби продиктовал ему номер счета в банке на Каймановых островах, куда следовало перевести деньги в течение ближайшего месяца. «Месяц это слишком короткий срок», — пролепетал должник. «А как твои детки?» — спросил Хобби. «Ладно, пусть будет месяц», — прохрипел должник. Хобби отключил телефон и записал на страничке общую сумму за 3 автомобиля, дом и квартиру. 5 540 000 долларов. Потом он позвонил в аэропорт, чтобы узнать относительно вечерних рейсов на побережье. Его интересовал послезавтрашний день. Билетов было полно. Хобби улыбнулся. Мяч летел высоко над оградой в сторону 5-го ряда, где находились самые дешевые места. Игрок прыгал изо всех сил, но никак не доставал до мяча. Когда Хобби ушел, Мэрилин решила, что теперь она может принять душ. Она не стала бы этого делать, пока Хобби оставался в офисе. Его вожделение пугало Мэрилин. Ей казалось, что Хобби способен видеть сквозь дверь ванны. Однако к Тони она относилась спокойно. Он вел себя предупредительно. Хобби говорил, что им не следует выходить из ванной, и Мэрилин не сомневалась, что Тони об этом позаботится, но не более того. Он не станет входить и изводить их. Мэрилин была уверена, Тони их не тронет. Ну а этот крупный парень, который приносил кофе, будет делать то, что скажет Тони. Поэтому Мэрилин не слишком беспокоилась, но на всякий случай попросила Честера постоять у двери, придерживая ручку. Мэрилин пустила горячую воду, потом сняла платье и туфли. Она аккуратно повесила платье на стойку, чтобы на него не попала вода, а пар разгладил складки. Потом она вошла в душ, вымыла волосы и тщательно намылила тело. Ей сразу же стало лучше, она расслабилась. Напряжение постепенно уходило. Она долго стояла под душем лицом вверх, затем вышла из кабинки, но не стала выключать воду, взяла полотенце и поменялась местами с Честером. «Иди под душ, тебе станет лучше», — сказала она. Честер ничего не ответил, молча кивнул, немного постоял, а потом снял майку и трусы. Сел на пол и стащил туфли и носки. Она увидела желтый синяк у него на боку. «Они тебя били?» — прошептала Мэрилин. Он вновь кивнул, поднялся на ноги и вошел под душ. Честер стоял под потоками горячей воды с закрытыми глазами и открытым ртом. Казалось, вода возвращает его к жизни. Он нашел мыло и шампунь и начал мыться. «Пусть вода льется», — сказала Мэрилин. «Здесь будет теплее». Она не ошиблась. Благодаря потокам горячей воды в ванной стало гораздо уютнее. Честер вышел из-под душа и взял полотенце. Вытер лицо и обернул полотенце вокруг талии. «Кроме того, шум воды не даст им возможности нас подслушать. А нам нужно поговорить, верно?» Он пожал плечами, словно говорить было не о чем. «Я не понимаю, что ты делаешь. Никакого фонда не существует. Нет никаких поручителей. Он узнает правду и разозлится на нас». Вытирая волосы, Мэрилин посмотрела на мужа сквозь облако пара. «Нам необходим свидетель. Неужели ты не понимаешь?» «Свидетель чего?» «Того, что произойдет», — ответила Мэрилин. «Дэвид Форстер пришлет сюда частного детектива. И что тогда сможет сделать Хобби?» «Мы признаем, что никакого фонда нет, а потом все вместе отправимся в твой банк и передадим акции Хобби. Это публичное место, там полно людей, а у нас будет телохранитель. Потом мы просто уйдем». «Ты думаешь, это сработает?» «Полагаю, да. Он явно торопится. Неужели ты не заметил? У него есть какой-то предельный срок. Он уже начал паниковать. Нам нужно тянуть изо всех сил, а потом просто уйти. При этом у нас будет свидетель, который помешает Хобби расправиться с нами. Ну а в дальнейшем Хобби будет уже не до нас». «Я не понимаю», — повторил Честер. «Ты думаешь, частный детектив покажет в суде, что мы находились под давлением? Ты рассчитываешь, что мы сможем подать в суд на Хобби и получить акции обратно?» От удивления Мэрилин ответила не сразу. «Нет, Честер, мы не будем подавать в суд. Хобби получит акции, а мы постараемся обо всем забыть». Он посмотрел на Мэрилин сквозь пар. «Но это нам ничего не даст. Так мы не спасем компанию. Хобби исчезнет с акциями, и нам ничего не останется». Она не сводила с него глаз. «Боже мой, Честер, неужели ты ничего не понимаешь? Компании больше нет. Компания осталась в прошлом. Взгляни правде в глаза. Речь не идет о том, чтобы спасти проклятую компанию. Нам нужно спасать наши жизни». Суп был замечательным, а свинина и того лучше. Мать Ричера могла бы ею гордиться. Они выпили полбутылки калифорнийского вина и ели в удовлетворенном молчании. В этом ресторане проходило много времени между главным блюдом и десертом. Здесь никто не хотел, чтобы вы побыстрее освободили столик. Ричард наслаждался роскошью. Он не привык к такому образу жизни. Откинувшись на спинку стула, он с удовольствием вытянул ноги. Его щиколотки коснулись ног Джоди под столом. «Подумай о его родителях», — сказал он. «Подумай о маленьком Викторе Хобби. Открой энциклопедию на N, нормальная американская семья, и ты увидишь трех Хобби, преданно глядящих на тебя». «Да, Вьетнам меняет людей. Пребывание там немного расширяет горизонты». И его родители это понимали. Они знали, что дурацкий маленький магазинчик в Брайтоне не для него. Они предполагали, что Виктор начнет работать на нефтяные компании, будет летать на буровые вышки, расположенные в Персидском заливе. Однако не станет рвать связи с родителями в любом случае, верно? Он не мог бы их попросту бросить. Неужели он в течение 30 лет не навестил бы своих родителей? Неужели в его досье ты увидела какие-то основания для подобного поведения? Может быть, он совершил какой-то проступок, сделал нечто постыдное. Возможно, он участвовал в чем-то вроде событий в Майлай. В 1968 году американские солдаты устроили резню во вьетнамской деревне Майлай, уничтожив около 500 мирных жителей. Может быть, ему было стыдно возвращаться домой? Может быть, он хотел скрыть какую-то тайну? Ричард нетерпеливо махнул рукой. Тогда мы нашли бы это в его досье. Кроме того, у него не было такой возможности. Виктор Хобби служил пилотом вертолета, а не пехотинцем. Он не входил в непосредственный контакт с врагом. К ним подошел официант, держа наготове блокнот и карандаш. «Десерт? Кофе?» Они заказали малиновое мороженое с орехами и черный кофе. Джоди подняла бокал с темно-красным вином и сделала несколько последних глотков. «Так что же нам делать?» «Он умер», — повторил Ричард. «Рано или поздно мы получим тому доказательства. И тогда мы вернемся и расскажем его родителям, что они напрасно ждали сына в течение 30 лет». «А что мы скажем себе? Что на нас напали призраки?» Он пожал плечами и ничего не ответил. Принесли десерт, и они съели его в молчании. Потом появился кофе и чек в изящной кожаной папке с золотым логотипом ресторана. Джоди положила сверху свою кредитку, даже не открыв папку. Потом она улыбнулась. «Замечательный обед», — сказала она. Ричард улыбнулся в ответ. «Замечательная компания». «Давай на время забудем о Викторе Хобби», — предложила Джоди. «О ком?» — спросил Ричард, и она рассмеялась. «Так о чем же мы будем думать?» — поинтересовалась Джоди. Он улыбнулся. — «Я думал о твоем платье». — «Тебе оно нравится?» — «Мне кажется, оно чудесное». — «Вот как?» — «Но оно может выглядеть еще лучше. На полу». — «Ты так думаешь?» — «Совершенно уверен. Впрочем, сейчас это лишь предположение. Тут требуется эксперимент. Иными словами, нужно провести сравнение до и после». Джоди опустила глаза и сделала вид, что грустно вздыхает. — «Ричард, нам нужно вставать в 7 часов. Ведь у нас ранний рейс, верно?» «Ты молода», — напомнил Ричард. «Если я в силах это выдержать, то уж ты наверняка». Она улыбнулась, отодвинула свой стул и встала. Отошла от стола и медленно повернулась кругом в проходе. Платье двигалось вместе с ней. Оно было подобно ножнам, но не слишком плотным. Сзади оно выглядело великолепно. Джоди вернулась к столику и наклонилась к его уху. «Ладно, это до. А теперь пойдем скорее, пока ты не забыл и можешь сделать сравнение».